а также и для того, чтобы не потерпеть неудачи. Ведь в случае неудачи ответит своей головой не слуга. Говорите тише, Арамис, остановил его Атос, вы правы. Не слуга, а господин, и даже господа. Так ли нам преданы наши слуги, чтобы ради нас подвергать опасности свою жизнь? Нет. Честное слово, я почти ручаюсь за Планше, возразил Д'Артаньян. Так вот, милый друг, прибавьте к его бескорыстной преданности изрядное количество денег, что даст ему некоторый достаток, и тогда вы можете ручаться за него вдвойне. И все-таки вас обманут, сказал Атос, который был оптимистом, когда шло дело о вещах, и пессимистом, когда речь шла о людях. Они пообещают все, чтобы получить деньги, а в дороге страх помешает им действовать. Как только их поймают, их прижмут, а прижатые они во всем сознаются. Ведь мы не дети, черт возьми, чтобы попасть в Англию, Атос понизил голос. Надо проехать всю Францию, которая кишит шпионами и ставленниками кардинала. Чтобы сесть на корабль, надо иметь пропуск. А чтобы найти дорогу в Лондон, надо уметь говорить по-английски. По-моему, дело это очень трудное. Да вовсе нет, возразил Д'Артаньян, которому очень хотелось, чтобы их замысел был приведен в исполнение. По-моему, оно, напротив, очень легкое. Ну, разумеется, если расписать лорду Винтеру всякие ужасы, все гнусности кардинала потише, предостерег Атос. Все интриги и государственные тайны, продолжал вполголоса Д'Артаньян, последовав совету Атоса, разумеется, всех нас колесуют живьем. Но ради бога, не забывайте, Атос, что мы ему напишем, как вы сами сказали, по семейному делу. Что мы ему напишем единственно для того, чтобы по приезде миледи в Лондон он лишил ее возможности вредить нам. Я напишу ему письмо примерно такого содержания. «Послушаем», — сказал Арамис, заранее придавая своему лицу критическое выражение. «Милостивый государь и любезный друг». «Ну да, писать «любезный друг» англичанину», — перебил его Атос. «Нечего сказать, хорошее начало. Браво, Д'Артаньян. За одно это обращение вас не то что колесуют, а четвертуют». «Ну хорошо, допустим, вы правы. Я напишу просто «милостивый государь». «Вы можете даже написать «милорд», — заметил Атос, который всегда считал нужным соблюдать принятые формы вежливости. «Милорд, помните ли вы небольшой пустырь за Люксембургом?» «Отлично, теперь еще и Люксембург. Решат, что это намек на королеву-мать». «Вот так ловко придумано», — усмехнулся Атос. «Ну хорошо, напишем просто». «Милорд, помните ли вы тот небольшой пустырь, где вам спасли жизнь?» «Милый Д'Артаньян, вы всегда будете прескверным сочинителем», — сказал Атос. «Где вам спасли жизнь? Фи, это недостойно». «О подобных услугах человеку порядочному не напоминают. Попрекнуть благодеянием значит оскорбить». «Ах, друг мой, вы невыносимы», — заявил Д'Артаньян. «Если надо писать под вашей цензурой, я решительно отказываюсь». «И хорошо сделаете. Орудуйте мушкетом и шпагой, мой милый. В этих двух занятиях вы проявляете большое искусство, а перо предоставьте господину аббату, это по его части». «И в самом деле, предоставьте перо Арамису», — поддакнул Портос. «Ведь он даже пишет латинские диссертации». «Ну хорошо, согласен», — сдался Д'Артаньян. «Составьте нам эту записку, Арамис. Но заклинаю вас святейшим отцом, нашим папой. Выражайтесь осторожно. Я тоже буду выискивать у вас неудачные обороты, предупреждаю вас». «Охотно соглашаюсь», — ответил Арамис с простодушной самоуверенностью, свойственной поэтам. «Но познакомьте меня со всеми обстоятельствами. Мне, правда, не раз приходилось слышать, что эта невестка милорда — большая мошенница. И я сам в этом убедился, подслушав ее разговор с кардиналом». «Да потише, черт возьми», — перебил Атос. «Но подробности мне неизвестны», — договорил Арамис. И мне тоже.